Рассказ Орсона Скотта Карда «Упражнение на дыхание» в переводе Любови Шведовой. Если бы Дейл Йоргенсен не имел привычки отвлекаться на посторонние вещи, он бы ничего не заметил. Но поднимаясь в спальню, чтобы переодеться, он заметил газетный заголовок и на время забыл о своем намерении. Он присел на ступеньку и начал читать, однако ему не удалось сосредоточиться. Он слышал все, что происходит в доме. Брайан, его двухлетний сынишка, спал наверху, тяжело дыша во сне. Колли, его жена, месила на кухне тесто и тоже тяжело дышала. Они дышали в унисон. Резкие вздохи Брайана, доносившиеся сверху, тяжелые из-за заложенного носа, и глубокое дыхание Колли, трудившейся над тестом. Это навело Дейла на кое-какие мысли, и он совсем позабыл о газете. Он стал думать о том, часто ли такое бывает, чтобы люди так долго дышали в такт. Он стал размышлять о совпадениях. А потом, поскольку он всегда легко отвлекался, он вспомнил, что надо переодеться, и снова пошел наверх. Когда он спустился в джинсах и свитере, предвкушая хороший баскетбольный матч на открытом воздухе, ведь уже наступила весна, Колли крикнула: «Дейл, у меня кончилась корица!» «Куплю на обратном пути!» «Мне надо сейчас!» — настаивала Колли. «У нас ведь две машины!» — прокричал Дейл в ответ и закрыл дверь. Секунду он был недоволен собой, потому что не помог жене, но потом подумал, что уже и так опаздывает, а ей не помешает прихватить Брайана и прогуляться, она ведь совсем никуда не выходит в последнее время. Команда, в которую он играл вместе с приятелями из Always Home Products, выиграла матч, и он вернулся домой, ощущая приятную усталость. Дома никого не было. Тесто так поднялось, что выплеснулось на стол, а несколько больших кусков оторвались и упали на пол. Колли, похоже, не было уже давно. «Интересно, почему она задержалась?» — подумал Дейл. Потом позвонили из полиции, и он перестал удивляться. Колли то и дело по невнимательности пропускала знак «Стоп». На похоронах было много народу, потому что у Дейла была большая семья, а на работе к нему хорошо относились. Он сидел между своими родителями и родителями Колли. Монотонно звучали речи, и Дейл, который так легко отвлекался, думал о том, что из всех скорбевших лишь несколько человек по-настоящему горюют. Немногие хорошо знали Колли, она всегда избегала общественных собраний и увеселений. Она проводила все время дома с Брайаном, отлично вела домашнее хозяйство, читала книги и была, в общем-то, одинока. Большинство пришли на похороны ради Дейла, чтобы его поддержать. «Ощущаю ли я эту поддержку?» — спрашивал он себя. От друзей нет, они немногое могли сказать и чувствовали себя смущенными и растерянными. Лишь его отец сумел сразу выбрать верный тон. Он просто обнял Дейла и стал говорить о чем угодно, только не о его погибших жене и сыне, которые так искалечились в автокатастрофе, что гроб не открыли. Он говорил, как летом они отправятся порыбачить на верхнее озеро, о негодяях из Continental Hardware, считающих, будто 65-летний возраст выхода на пенсию должен распространяться и на президента компании. Говорил обо всем подряд, но это было как раз то, что нужно. Разговор отвлекал Дейла от мыслей о горе. Теперь он стал размышлять о том, был ли он для Колли хорошим мужем. Действительно ли она была счастлива, проводя целые дни дома, как наседка? Он старался вытащить ее куда-нибудь, пытался знакомить с новыми людьми, но она сопротивлялась этим попыткам. И в конце концов он задал себе вопрос, а знал ли он вообще свою жену, но так и не смог найти точного ответа. А Брайана он вообще не знал. Мальчик был умненьким и шустрым. В том возрасте, когда другие дети еще с трудом произносят отдельные слова, он уже выдавал целые фразы. Но разве они с Дейлом могли о чем-то поговорить? Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Брайан дружил лишь с мамой, а Колли дружила лишь с Брайаном. В чем-то это напоминало дыхание в унисон. В тот последний раз, когда он слышал, как они дышат. Так, словно даже их тела существовали в гармонии друг с другом. Дейлу делалось немного легче при мысли о том, что и свой последний вдох они сделали вместе. Гармония продолжалась до самой могилы. Теперь их в полной гармонии опустят в землю в одном гробу бок о бок, так как они проводили все время с рождения Брайана. Дейла опять охватила тоска. Он удивился, потому что ему казалось, он уже выплакал все слезы, но, как выяснилось, в запасе ждали еще целые потоки. Он не знал, от чего плачет. От того, что ему не хочется возвращаться в пустой дом, или от того, что он всегда жил как бы в стороне от своей семьи. Может, этот гроб в какой-то мере олицетворял отношения, давно сложившиеся между ними. Такие мысли показались Дейлу никчемными, и он позволил себе отвлечься. Он позволил себе заметить, что его родители тоже дышат в унисон. Они дышали тихо, еле слышно, но Дейл все равно заметил и оглянулся на них. Он смотрел, как одновременно поднимается грудь у обоих. Это слегка разозлило его. Неужели дыхание в такт встречается так часто? Он стал присматриваться к остальным, но родители Колли дышали каждый сам по себе, да и дыхание самого Дейла подчинялось собственному ритму. Потом на Дейла посмотрела мать, улыбнулась, кивнула, словно желая передать ему что-то без слов. Дейл не очень хорошо разбирался в бессловесных посланиях. Многозначительное молчание и полные особого смысла взгляды всегда ставили его в тупик. В такие моменты ему хотелось проверить, застегнута ли у него ширинка. Вот, опять отвлекся и перестал думать о том, кто как дышит. Он не вспоминал об этом до самого аэропорта, где самолет задержали на целый час из-за технических неполадок в Лос-Анджелесе. С родителями ему было не о чем говорить. Даже болтовня отца перестала его занимать, и они почти все время молчали, как, впрочем, и большинство пассажиров. Рядом с ними молча сидели стюардессы с летчиком, тоже ожидая, когда же прилетит самолет. В таком глубоком молчании Дейл заметил, что его отец и летчик, сидевшие нога на ногу, покачивают носком в такт. Потом прислушался и уловил отчетливые звуки, наполнившие весь огромный зал ожидания, ритмичный шелест голосов многих пассажиров, вдыхавших и выдыхавших одновременно. Отец и мать Дейла, и летчик, и стюардесса, и еще целая толпа пассажиров, все они дышали в унисон. Дейл начал терять терпение. Ну как такое возможно? Брайан и Колли, сын и мать. Родители Дейла прожили бок о бок многие годы. Но как получается, что половина собравшихся в огромном зале ожидания дышит друг с другом в такт? Он заговорил об этом с отцом. Странно, конечно, но, вероятно, ты прав, заметил отец, которого весьма позабавило необычное открытие. Отец Дейла вообще любил все из ряда вон выходящее. А потом ритмичное дыхание сбилось. К самому окну подкатил самолет. Люди зашевелились, поспешили на посадку, хотя по расписанию посадка уже полчаса как должна была закончиться. Во время приземления в Лос-Анджелесе самолет разбился. Из пассажиров выжила половина. Однако весь экипаж, многие пассажиры, включая и родителей Дейла, погибли, когда самолет врезался в землю. И тогда Дейл догадался, что ритмичное дыхание не совпадение и не результат особой близости между людьми. Оно — предвестие скорой смерти. Люди дышат в такт друг с другом, потому что и последний вздох совсем скоро сделают вместе. Он не стал никому рассказывать о своем открытии, но стоило ему отвлечься, как он принимался об этом размышлять. По крайней мере, лучше размышлять об этом, нежели сосредотачиваться на мысли, что теперь он остался один-одинешенек, хотя семья всегда значила для него очень много. Что никого из людей, с которыми он мог быть самим собой, больше нет. И нигде в мире он уже не будет чувствовать себя свободно. Гораздо легче думать о том, не сможет ли он использовать свое открытие, чтобы спасать людей. Следуя по одному и тому же бесконечно замкнутому кругу, он часто размышлял. Если еще когда-нибудь он заметит такую странность, он сможет предупредить людей и спасти? Но если бы я мог их спасти, разве дышали бы они тогда в унисон? Если бы я предупредил родителей, они полетели бы другим рейсом, размышлял он, и не погибли бы, а значит, не дышали бы в такт, и тогда я не смог бы их предупредить, и они бы не полетели другим рейсом, и тогда погибли бы и дышали бы в унисон, поэтому я бы это заметил и смог бы их предупредить. Эти размышления занимали Дейла куда больше, чем любые другие мысли, когда-либо приходившие ему в голову. Поэтому он не так легко отвлекался от подобных умозаключений. Это стало сказываться на его работе. Он работал медленнее, стал допускать ошибки, потому что был слишком поглощен тем, как дышат окружающие, секретари и прочие работники компании. Он ждал решающие минуты, когда они начнут дышать в унисон. Он обедал один в ресторане, когда вновь услышал дыхание в такт. Все вдыхали и выдыхали абсолютно синхронно. Дыхание в унисон доносилось от каждого столика. Несколько минут он прислушивался, чтобы убедиться, что не ошибся. Потом быстро встал и вышел. Он не стал задерживаться, чтобы расплатиться, поскольку все люди за столиками до самого выхода дышали в унисон. Само собой, метрдотель был недоволен, что посетитель ушел, не расплатившись. «Стойте! Вы не заплатили!» — закричал он, выходя вслед за Дейлом на улицу. Дейл не остановился. Он не знал, как далеко от ресторана надо отойти, чтобы избежать опасности, угрожавшей всем посетителям. Оказалось, у него просто не было выбора. Метрдотель остановил его всего в нескольких шагах от ресторана и попытался затащить обратно, но Дейл отчаянно сопротивлялся. «Вы не можете так просто уйти! Вы должны заплатить! Что вы себе позволяете?» «Я не могу вернуться!» — воскликнул Дейл. «Давайте я заплачу прямо сейчас!» Он уже стал дрожащими пальцами открывать бумажник, когда взрыв огромной силы швырнул на землю и его, и метрдотеля. Из ресторана вырвалось пламя, послышался крик, и здание рухнуло. Невероятно, чтобы кто-то из находившихся внутри мог остаться в живых. Метрдотель, поднявшись в ужасе, смотрел на Дейла, и по взгляду этого человека было видно, что ему медленно открывается истина. «Вы знали!» — произнес он. «Вы знали!» В суде Дейла оправдали. Последовали телефонные звонки от радикально настроенной группы, выявились факты покупки большого количества взрывчатых веществ в нескольких штатах, и другие люди были обвинены в этом преступлении и приговорены. Многое из сказанного во время суда, однако, убедило и самого Дейла, и нескольких психиатров в том, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Он добровольно отправился в заведение, где доктор Говард Раминг много часов беседовал с ним, пытаясь понять природу его безумия, его зацикленность на дыхании как предвестники близкой смерти. «В общем-то, я нормален, не правда ли, доктор?» — то и дело спрашивал Дейл. «А что такое нормальность? Кто из нас нормален? Откуда мне знать?» — вновь и вновь отвечал доктор. Вскоре Дейл понял, что психиатрическая больница — не самое плохое место на Земле. Частное заведение, на содержание которого тратится немало денег. Большинство пациентов поступили туда по доброй воле, значит, тамошние условия должны были соответствовать самым высоким требованиям. Именно поэтому Дейл был чрезвычайно благодарен отцу за доставшееся ему по наследству состояние. В больнице он чувствовал себя в полной безопасности. Единственным связующим звеном с окружающим миром там служило телевидение. Постепенно, встречая в больнице самых разных людей и привязываясь к ним, Дейл начал приходить в себя. Его навязчивая идея мало-помалу бледнела, и он перестал внимательно прислушиваться ко вдохам и выдохам, к звукам чужого дыхания в попытках уловить общий ритм. Постепенно он стал прежним Дейлом, который легко отвлекался. «Доктор, я почти излечился», — заявил он однажды во время игры в трик-трак. «Я знаю, Дейл», — вздохнул доктор. «Должен признаться, я разочарован. Не потому, что ты выздоровел, пойми меня правильно. Просто ты стал для меня глотком чистого воздуха, свежим ветерком, уж извини за выражение». Они оба посмеялись. «Я так устал от пожилых дам, страдающих модными нервными срывами». Дейл проиграл. Кости были не на его стороне. Но он принял поражение спокойно, зная, что в следующий раз выиграет, как выигрывал почти всегда. Потом они с доктором Рамингом встали из-за стола и прошли в ту часть рекреационного зала, где стоял телевизор. Программу прервали из-за какого-то срочного сообщения, и смотревшие телевизор люди были явно взволнованы. Новости смотреть в больнице не разрешалось, прорваться сюда могли только экстренные выпуски. Доктор Раминг уже собрался выключить телевизор, как вдруг услышал, о чем именно говорят с экрана. «Со спутников, способных уничтожить все крупные города Соединенных Штатов. Президенту предоставили список 54 городов, которые являются целями выведенных на орбиту ракет. Одна цель из списка будет уничтожена немедленно, сказано в заявлении, чтобы продемонстрировать, что угроза серьезна и будет приведена в исполнение. Об этом уже сообщили силам гражданской обороны, и жители 54 городов должны подготовиться к немедленной эвакуации». Потом последовала обычная череда специальных сообщений, анализ ситуации, но было видно, что сами журналисты сильно напуганы. Дейл, однако, не мог сосредоточиться на передаче. Его внимание привлекло нечто другое, куда более важное и срочное. Все вокруг, включая самого Дейла, дышали в унисон. Он попытался выбиться из общего ритма и не смог. «Это от страха», — подумал Дейл. Из-за этой передачи мне стало казаться, что я опять слышу слитное дыхание. На экране, прервав вещание, появился диктор новостей Денвера. «Дамы и господа, Денвер является одной из потенциальных целей ракетных ударов. По указанию городских властей сообщаем, что немедленно начинается плановая эвакуация. Следуя правилам уличного движения, выезжайте из города в восточном направлении. Если вы живете в следующих районах...» Диктор замолчал и, тяжело дыша, стал слушать то, о чем ему говорили в наушнике. Диктор дышал точно в такт со всеми собравшимися перед телевизором людьми. «Дейл?» — окликнул доктор Раминг. Дейл продолжал дышать, чувствуя, как смерть нависла над ним, угрожая с неба. «Дейл, ты слышишь, как мы дышим?» Он слышал. Диктор заговорил вновь. «Денвер стал первой целью. Ракеты уже выпущены. Пожалуйста, уезжайте немедленно. Не задерживайтесь ни в коем случае. Согласно оценкам, у нас в запасе менее 3 минут. О, Боже!» И тяжело дыша, он вскочил с кресла и скрылся из поля зрения камер. На станции никто не стал выключать телеоборудование. На экране все еще был виден отдел местных новостей, пустые стулья, столы, карта погоды. «Мы не сможем спастись», — обратился доктор Раминг к тем, кто был в комнате. «Мы в самом центре Денвера. Единственный выход — лечь на пол. Постарайтесь укрыться под столами и стульями». Все в комнате, объятые ужасом, подчинились его властному голосу. «Вот ты вылечился, запинаясь», — проговорил Дейл. Раминг изобразил подобие улыбки. Они легли рядом в центре комнаты, предоставив остальным укрытие под столами, потому что знали, от этого все равно никакого толка. «Тебе здесь не место», — сказал Раминг. «Никогда в жизни не встречал более нормального человека». А Дейл уже снова отвлекся. Перед лицом надвигающейся смерти он почему-то стал думать о Колле и Брайане, о том, как они лежат в гробу. Он ясно представил, как бешеным порывом ветра гроб вырвет из земли, как ослепительно белый взрыв, который скоро расколет небо и испепелит его в прах. «Пойдет, наконец, последняя разделяющая нас граница, и я снова буду с ними», — подумал Дейл. «Мы снова будем вместе, так близко, как только возможно». Он вспомнил, как Брайан учился ходить и, падая, плакал, а Колли говорила: «Не надо каждый раз его поднимать, иначе он будет думать, что плачем можно добиться всего, чего угодно». И вот Дейл целых 3 дня слушал, как Брайан без конца плачет, и ни разу не протянул мальчику руки, чтобы помочь подняться. Ходить Брайан научился быстро, но теперь Дейла внезапно охватило непреодолимое желание взять мальчика на руки, чтобы тот уткнулся красным от слез личиком ему в плечо и сказать: «Не плачь, все хорошо, папа тебе поможет». «Все хорошо, не плачь. Папа тебе поможет», — произнес Дейл вслух. А потом вспыхнул белый свет. Такой яркий, что его было видно сквозь стены, как сквозь оконное стекло, да и стен больше не существовало, и все люди перестали дышать. Но прежде, чем навсегда лишиться голосов, невольно закричали последним криком, чтобы потом умолкнуть навеки. Их голоса подхватил стремительный ветер. Он вырвал из каждой глотки идеально гармоничные звуки и понес их вверх, туда, где в небе собирались облака над местом, где когда-то был Денвер. И в последнюю секунду, когда из его легких вырвался крик, а глаза от нахлынувшего жара выплеснулись из орбит, Дейл осознал, что, несмотря на свой дар предвидения, единственным, кого он спас, оказался метрдотель, жизнь которого не имела для Дейла ровным счетом никакого значения. Вы слушали рассказ Орсона Скотта Карда «Упражнение на дыхание». В переводе Любови Шведовой.